Глава 12. Суровые будни подполья All Inclusive. «Ну, герой, теперь твоя душечка довольна?» — с легкой усмешкой поинтересовался буквально потерявшийся в громадном кресле у камина тощий мужик. «Или еще чего надо?» «Да вроде бы все», — кивнул я. «Спасибо». «Ерунда», — отмахнулся тот. «Обращайся». «Если вам в самом ближайшем будущем предстоит небольшая война, и вы желаете, чтобы она стала победоносной, лучше всего как следует затаиться и всерьез заняться разработкой планов грядущих боевых действий. А перед началом планирования необходимо вызвать предсобственные светлые очи разведчиков. Для профилактики выписать тем без лишних объяснений хороших звездюлей, они сами знают за что. После чего нарезать задачи и определить сроки исполнения». Я и затаился, причем так здорово, просто всем и каждому на зависть. В поместье у одного достаточно серьезного человека. Могу только догадываться, чем и на какой стороне закона он конкретно зарабатывает на корку хлеба с маслицем и белужьей икоркой. Вот только делать этого не желаю. Порой лишние знания не идут на пользу. Здесь мне спокойно, тепло и сытно. Все мои просьбы рассматриваются как строгие приказы, их тут же со всех ног несутся исполнять. Это, безусловно, приятно, но все мое войско, к сожалению, состоит из одного человека, поэтому разведкой и всем остальным придется заниматься ему же. В смысле, мне же. На той стороне, думаю, уже догадались о моем приезде. Значит, шустрить и крутиться вокруг и около следует, не привлекая к себе внимания». И это, знаете ли, возможно. Да ладно, скажете вы. С такими выдающимися внешними данными тебя, дружище, сразу-то и засекут, потому что слишком в глаза бросаешься, как раввин в полном облачении на нудистском пляже или любимец нации, прославный депутат Эмма среди инородцев. А я в ответ хитренько так усмехнусь и тихонько отвечу: «Ерунда». Если отнестись творчески к подбору гардероба, вполне возможно, скажем так, сгладить отдельные яркие черты собственной внешности, влиться в общую массу и успешно с ней же и слиться. Обувь с двойными каблуками добавит мне роста. Одежда большого размера, если не хрупкости, то меньше пышности. Круглую, как луна или сковородка, физиономию легко удлинить бородкой. И никого при этом не удивить, заросшие разной длины шерстью лица нынче в моде. 3 дня назад, сразу же по прибытии, я кое-что заказал хозяину дома и все сегодня получил. Еще раньше он снабдил меня полудюжиной телефонных трубок, щедро отсыпал денег и поинтересовался, не надо ли чего из оружия. Просто душа поет от счастья, что есть на свете такой вот щедрый и услужливый человек, мой друг. На самом деле мы не друзья и даже не приятели. Артем, рубь даю за 100, это его не настоящее имя. Тем не менее, всегда окажет мне любую помощь и никогда не сдаст. Принципы не позволят. Дело в том, что он мне здорово должен, как принято говорить, по жизни. Помните бородатый анекдот о червяке, что отправился с мужиками на рыбалку? Много лет назад мне, молодому зеленому, как холмы Ирландии, оперку, предложили сыграть роль наживки в одной грандиозной операции, которую заранее объявили успешной, и еще до начала оперативно-славных дел принялись распределять благодарности и делить ордена. Боже, какой же я был тогда дурак! Сейчас изрядно повзрослевшего и нахватавшегося разных полезных знаний, просто опыта меня же, подписать на такую сладкую тему не смог бы никто и никогда, даже с перспективы немедленного, сразу после завершения мероприятия, производства в маршалы Российской Федерации или под угрозой расстрела до ее начала. А тогда уболтали, понимаешь. Знали бы вы, какие со мной беседовали люди и что такое говорили. Да и сам я рвался с поводка в бой. Имбецил желторотый, аж вспоминать стыдно. Дальше все прошло в лучших традициях спецслужб. Как все грандиозные операции, это и накрылось вполне себе грандиозно. Нехорошие дяди, играючи легко меня прихватили, выдернули из праздника жизни, в смысле ночного клуба, как редиску из сырой землицы. Забросили в микроавтобус и спокойненько уехали. А веселившиеся, можно сказать, бок о бок со мной оперативники так и продолжили на всю отпущенную сумму зажигать. И наружка злодеев проморгала. Расписывать в подробностях, что было дальше, особого желания нет. Одно скажу. Очень скоро до меня доехало, в какой такой каше я оказался и что со мной в самое ближайшее время сотворят. А также то, что никто мне не поможет и не спасет. В общем, пришлось, как тому утопающему, самостоятельно организовывать собственное спасение. До приезда главных сил я успел обойти ставшее мне узилищем здание. В одной из комнат подвала по соседству с той, где держали меня, и обнаружился тот самый тощий тип, несмотря на то, что избит он был, что называется, в мясо, встретил меня, тем не менее, бодро, в смысле, мордой об стол. Ленада, урод! И обнажил в волчьем оскале пару уцелевших зубов, не больше. Успокойся, я не из этих. А из каких? Из наших. И отстегнул его от трубы. Обалдеть! Встал на ноги и тут же бессильно сполз по стене на пол. А где настоящие менты? На подходе, утешил его я. Или все-таки расстроил? Скоро будут. Не понял. Он опять попытался подняться с тем же успехом. Хочешь сказать, ты? Окинул меня далеким от восторга взглядом с макушки до пяток. Ты сам решил с ними вопрос? Так получилось, начал оправдываться я. Они просто ничего такого от меня не ждали. «Как я их понимаю!» — все-таки встал на ноги и оказался на голову выше меня. «Отдыхайте!» — я повернулся и направился к выходу. «Тормозни!» «Ага!» — я повернулся. Вспомнилось детство золотое и тот самый сосед в крапинку. «Понимаешь, его штормило не по-детски, но мужик стоял, хотя и за стену держался. Скоро здесь будет много погон, а у меня с ними как-то не очень. В общем, если ты не против, я пошел». «А сможешь?» Попробую. Сам не знаю почему, но я не стал его задерживать на месте и до выяснения, а дал на дорожку денег из бумажника одного из амбалов. Тому они уже полчаса как были без надобности. Удачи. Спасибо тебе, заковылял прочь, обернулся. Запомни, продиктовал 7 цифр. Если вдруг что, позвони и скажи, что ты задумался. Из подвала, что ли? Лучше из подполья. Пусть так, меня обязательно найдут. Через 5 лет в моей биографии случился один неприятный эпизод. Тогда-то я попросил помощи у этого Артема. Тогда его звали Алексеем. Сейчас делаю это во второй раз. Или еще чего-нибудь, задал не лишний вопрос хозяин дома. Машину бы, застенчиво заметил я, повместительней. Хаммер подойдет? По-моему, он не шутил. «Еще как подойдет, — согласился я, — но лучше газель со шторками».